Бирюков пригласил и Нюшкина в кабинет участкового, чтобы переговорить с ним, как советовал дед Матвей, о Жаркове. Едва Антон заикнулся о первом председателе колхоза, лицо Арсентия Ефимовича посерьезнело, а гусарские усы будто щетинились. «Плохого про Афанасия Кирилловича ни слова не скажу», — сухо буркнул он. «Если хочешь услышать плохое, Кумбрика спроси. Мне Лариска Хлудневская показывала Ванины мемуары. Чуть не полную тетрадку ерунды намолотил». «С чего это Иван Васильевич так разошелся?» «У Вани сейчас очередной закидон. Увлекся критикой культа и застольного периода. Чуть что, сразу ораторствует. Теперь не те времена, чтобы геройские звезды разбрасывать, да на щит славы поднимать. Теперь надо правду матку в глаза резать. Вот и режет ахинею. Знаешь, как в той пословице, застав дурака Богу молиться, он и лоб расшибет». И Нюшкин нахмуренно помолчал. «Мне думается, Торчков решил отыграться на Жаркове за то, что Афанасий Кириллович ему в мальчишестве уши до красноты надрал». «За какую провинность?» «Пацанами мы коньки к валенкам сыромятными ремнями привязывали. Ваня однажды и сообразил для этих ремешков супони из двух колхозных хомутов выдернуть, а Жарков подловил его, проказника». «Значит, у вас о Жаркове хорошее мнение?» «Даже отличное», — не колеблясь заявил Инюшкин. «Я лучше Вани знаю Афанасия Кирилловича. Жарков квартировал у нас. Домик хоть и тесноватый у моего отца был, но комнатку для председателя выкроили. Да он в ней почти и не находился. То на культстане с колхозниками заночует, то в конторе до утра засидится. Вздремнет часок и ни свет ни заря опять в поле покатил. Меня часто за кучера брал. Повозил я его и по полям, и до райцентра. Бывало, приедем из района. Афанасий Кириллович чуть не всю сельскую детвору, хоть карамелькой, да одарит. После закрытия частной торговли кооперация не сразу на селе развернулась, так что и карамельки радостью были». И Нюшкин повернулся к участковому. «Так ведь, Миша?» Кротов утвердительно кивнул. «Много мы с дядей Афонией, так я называл Жаркова, поездили», — грустно продолжил Инюшкин. «Проще говоря, Антон Игнатьевич, с Афанасием Кирилловичем я, не задумываясь, пошел бы в разведку». «Не помните, как он последний раз уехал?» — спросил Бирюков. Лицо Инюшкина еще больше помрачнело. «Помню. Запряг я Жаркову аплодисмента, выездной жеребец у нас так назывался. Вороной масти, с белыми чулками на передних ногах. При коллективизации этого жеребца у Хоботишкиных забрали. Ну, значит, уже крепко завечерело. Афанасий Кириллович довез меня от конюшни до дома и наказал идти спать, а сам вроде бы в Серебровку покатил». «По какому делу?» «У него разных дел хватало». «Что-нибудь конкретное из последнего разговора с ним не запомнили?» «Давно это было», — Инюшкин хмуро задумался. «Нет, Игнатьич, конкретно вспомнить не могу. Врать же, как Ваня Торчков, не стану». «Что за общественные деньги вместе с Жарковым исчезли?» — снова задал вопрос Антон. «Об это тоже ничего не могу сказать. Память у меня в те годы была молодая. Она хоть и надежная, да не всегда главное запоминает. Вот будто сейчас вижу, как дядя Афоня каждый раз покупал в райцентре макароны с мясом. Были тогда такие консервы, очень я их любил. Вернемся, бывало, домой, и на соревнования друг с дружкой по полной банке за ужином уплетем. Еще нравилось мне собирать нарядные коробки из-под папирос. Обычно дядя Афоня курил дешевые папироски «Мак». Гвоздиками он их называл. В праздники же покупал «Сафо». Папиросы искурит, а коробку, где попало, не бросит. Обязательно мне отдаст. Арсентий Ефимович задумчиво погладил усы. «Еще помню, как однажды Жарков разрешил выстрелить из именного нагана. Воткнули в огороде черенком в землю лопату, отошли на 50 шагов, и я, к своему удивлению, прособачил в ней дырку. Отец, увидав дырявую лопату, хотел задать мне основательную лупцовку, но дядя Афоня не позволил. «Это меня, Ефим, — говорит, — надо розгами пороть. Думал, Арсюшка промахнется на таком расстоянии, а он, шельмец, в самую десятку влепил». «У Жаркова был именной наган?» «Да, с надписью на рукоятке. А.К. Жаркову от Сибревкома, 1920 год». «Арсентий», — вдруг обратился к Инюшкину Кротов, «ведь Жарков и ликбез в Березовке организовывал. Помнишь, как в 28-м он ходил по дворам и чуть не силой заставлял учиться и малых, и старых?» «Не то не помню», — живо подхватил Инюшкин. «Мы с тобой, Миша, тогда босоногими пацанами были, а другим-то ученикам бороды мешали каракули выводить. А писали на чем? Бумаги не было, так Афанасий Кириллович раздобыл в Новосибирске 2 мешка водочных наклеек. На обороте тех лоскутков размером с ладошку и упражнялись рисовать буквы». «Карандашей на всех учеников не хватало», — опять заговорил Кротов. «Каждый карандашик, помнишь, Арсентий, на 4 разрезали. Закручивали отрезочки в свернутой из газетных клочков трубки, чтобы ловчее в пальцах держать, и до полного основания грифеля исписывали». Разговор между Инюшкиным и Кротовым сам собою выстроился по принципу «а помнишь?». Антон Бирюков, не перебивая, слушал ветеранов и узнавал такие факты, которые ему, родившемуся после Отечественной войны, даже и в голову никогда не могло бы прийти. Он с детства знал родную Березовку почти такой, какая она есть теперь. Знал односельчан, которые хотя и старятся с годами, но вроде бы остаются все теми же. История родного села для него была неразрывна с историей страны. Октябрьская революция, гражданская война, коллективизация, напряженные пятилетки, война отечественная и мирная послевоенная жизнь без голода и лишений. Все это, начиная со школьных лет, укладывалось в его сознании полагающейся по учебной программе информацией, без особых эмоциональных оттенков. Казалось, основные события происходили где-то в далеких местах, расписанных в художественных книгах и показанных в кинофильмах. И все это вроде бы было не с настоящими людьми, а с актерами, изображающими тех или иных лиц. Сейчас же рядом с Антоном сидели реальные земляки и говорили о реальных событиях, произошедших вот здесь, на Березовской земле. И эти земляки воочию знали загадочного Жаркова, судя по всему, немало сделавшего хорошего для березовцев и по неизвестной причине почти исчезнувшего из их памяти. Когда воспоминания ветеранов поугасли, Бирюков обратился к Инюшкину. «Арсентий Ефимович, почему Торчков в своих мемуарах утверждает, будто Жарков не давал в обиду врагов народа?» «Кого именно?» «Например, Осипа Якашева из Серебровки». «Да какой он враг?» – удивился Инюшкин. «Осип Якашев был трудяга до 7-го пота. Батраков никогда не держал, все хозяйство на собственной горбушке волочил. Ну а если долго не хотел в колхоз вступать, так это дело было полюбовное. Жарков за коллективизацию, конечно, агитировал, линия партии такая была. Однако под наганом никого в колхоз не загонял. На первых порах у нас много единоличников насчитывалось. Постепенно к 31-му году все не поняли, что упорный Сталин от своей задумки ни на шаг не отступит, и влились в колхозное общество». «А кузнец Половников когда вступил в колхоз?» «Степан с первого дня не отказывал в ремонте колхозной техники. Половников хлебопашеством не занимался, кузница его кормила. Правда, коровенку держал, да еще сивая монголка у него была, чтобы дровишек либо сенца на зиму подвести. При коллективизации эту лошадь за кузницей закрепили для вспомогательных работ». «После исчезновения Жаркова кузнеца не арестовывали?» «Тогда многих на допросы вызывали, но насчет ареста не знаю». Инюшкин глянул на Кротова. «Может, Федорыч, ты что-нибудь помнишь? Паломника вы от вашего дома наискосок жили?» Кротов пожал плечами. «Похороны Степана помню. Жена его очень сильно над гробом голосила. А об аресте Паломникова мне неизвестно». «И еще, Арсентий Ефимович, о каких костылях, обнаруженных у Паломникова, Торчков упоминает?» — снова спросил Антон. Инюшкин усмехнулся. Кумбрык, как всегда, перепутал кислое с пресным. Степану Паломникову на империалистической осколком снаряда ступню раздробило, и вернулся Степан с войны на костылях. Нога с годами поджила. Стал кузнец, прихрамывая, ходить, как говорится, на своих двоих. А костыли раньше делали крепкие, из дуба. Паломников за ненадобностью отдал их Жаркову. Дядя Афоня, помню, шутил, что дохромает на царских костылях до коммунизма. «Стой!» Арсентий Ефимович словно запнулся на полуслове. «Знаешь, Игнатич, смутно мерещится. Вроде бы Жарков, расставаясь со мной в тот вечер, не то пошутил, не то всерьез сказал: ну, Арсюшка, завтра, пожалуй, я без твоей помощи аплодисмента запрягу». К чему это было сказано? Не могу сообразить. Или дядя Афоня в одиночку куда-то ехать хотел, или что-то иное подразумевал. Инюшкин вновь задумался. Вот, Игнатич, еще подробность вспомнилась. Афанасий Кириллыч никогда не расставался с колхозной печатью. Она всегда у него в внутреннем кармане кожаной тужурки хранилась, в железной баночке из-под вазелина. Как понадобится заверить какой-нибудь документ, Жарков вытащит печатку, хукнет несколько раз на нее и шлеп по бумаге. Какие отношения у Жаркова с народом были? Народ за Афанасия Кирилловича горой стоял. «Обожди, Ефимыч, обожди!» — вдруг заторопился Кротов. «А помнишь, как после пожара на Крупорушке Жарков чуть не пришиб костылем Илью Хоботишкина?» «Такого поганца, как Хоботишкин, мало было пришибить!» Арсентий Ефимович сердито шевельнул усами. «Его по тем строгим временам за учиненный поджог могли запросто расстрелять. Однако Афанасий Кириллыч, когда перекипел, заступился за поджигателя и отправил Илью с его выводком живехеньким в Нарым. «Не затаил ли Хоботишкин на Жаркова зло за раскулачивание?» — спросил Антон. Инюшкин развел руками. «Кто знает. Вообще-то Илья мужик нехороший был, хитрый, вечно прибеднялся. В допотопном армячишке ходил, а такой двухэтажный домино в Березовке имел, какого ни у кого не было. Мог, конечно, он затаить камень за пазухой. Только, Игнатич, если подумать, из Нарыма до Березовки никакой камень не долетит». «Обожди, Ефимыч, обожди», — опять вмешался Кротов. «А помнишь, как осенью 32-го года у той же Ерошкиной плотины вытащили из воды мертвеца, и мужики толковали, будто на нем был армяк Ильи Хоботишкина?» «Так это ж только догадки насчет армяка были». «В 32-м, говорите, мертвеца вытащили», — заинтересованно уточнил Антон. «Так точно, ровно через год, как Жарков пропал», — ответил Кротов. «С исчезновением Жаркова это никак не вяжется. Разговоров таких вроде бы не велось. Вы тот труп видели?» «Нет, нас, мальчуганов, близко к нему не подпустили». «Следствие было? Приезжал кто-то из райцентра. Да, по-моему, ни с чем уехал. Утопленника быстро зарыли на Березовском кладбище». Не новичок в уголовном розыске, Антон Бирюков знал, как неистощимо выдумщица жизнь на самые невероятные случайности. Но было ему известно и то, что кажущаяся на первый взгляд случайность нередко является закономерностью, а из отдельных разрозненных фактов в конце концов выстраивается логическая картина происшествия. Беседуя с Инюшкиным и Кротовым, Антон сосредоточенно пытался увязать случайно разрытое мелиораторами старое захоронение с загадочным утопленником у той же Ерошкиной плотины. Однако от скудности информации все попытки Антона пока оставались бесплодными. В середине дня Бирюков и Кротов, неторопливо проехав на милицейском мотоцикле по Серебровке, остановились у дома деда Лукьяна Хлудневского.